Из дальнейших расспросов выяснилось, что Игорь и Сева приплыли сюда позавчера вечером, переночевали, вчера до полудня починили плот и поплыли дальше. Значит, вчера, в среду, во время убийства Кузьмина, Игорь и Сева преспокойно сидели здесь, беседовали с иностранцами, и происшествие на Халзином лугу их никак не коснулось. Ну и прекрасно, хоть с этим все в порядке. Теперь-то их наверняка можно будет догнать. Расстояние между ними было 2 дня, а теперь только 1. К вечеру и нагонят. Из котелка распространялся аппетитный запах шоколада. Мальчики бросали на котелок голодные взгляды и беззастенчиво принюхивались. Генка просто дрожал от жадности. Женщина что-то сказала мужчине. Улыбаясь, он проговорил. «Мальчики, кофе пить?» «Вот еще!» Станут они угощаться у буржуев. Миша отрицательно качнул головой, собираясь произнести какую-нибудь вежливую формулу отказа, но Генка прошептал. «Давай обожрем капиталистов!» Мише это предложение показалось дельным. Теперь, когда они выяснили, что с Игорем и Севой все в порядке, можно было особенно не торопиться. Поесть-то им все равно надо. А если они будут сами варить обед, то потеряют еще больше времени. Мальчики уселись вокруг костра. Только один жердяй продолжал стоять. Он очень стеснялся, ведь в своей деревне он никогда не видел иностранцев. И только когда Миша велел ему сесть, он присел на корточки, но на порядочном расстоянии от костра. Женщина разлила дымящийся кофе по металлическим стаканчикам, которые она вытащила один из другого. Из кожаного НССРа были извлечены крошечные ложечки и щипчики для сахара. Все это женщина проделала довольно проворно, но молча, без улыбки. У нее были коротко подстриженные волосы рыжеватого оттенка, с сильной проседью. За очками вокруг глаз виднелась частая сеточка морщинок. Руки худые, загорелые, а на запястьях белые полоски. «Наверное, кисти не загорели из-за браслетов», — подумал Миша. «А теперь она браслеты оставила в гостинице. Боится, что ограбят». «Да кто их ограбит? Кому они нужны?» На салфетке лежали тонюсенькие ломтики хлеба, намазанные чем-то коричневым. Славка и Миша взяли по бутерброду и один передали жердяю. Но Генка как накинулся на бутерброды, так уже не мог оторваться от них. Через минуту салфетка была чиста. Славка его несколько раз подталкивал, но Генка словно осатанел. А ведь не обжора, не кит. Просто изголодался. Да и из озорства решил обожрать буржуев. Впрочем, все изголодались. И этот маленький бутерброд, похожий на папиросную бумагу, только раздразнил аппетит. Мальчики забыли о деликатности, необходимой в сношениях с представителями иностранной державы. Женщина не успевала намазывать бутерброды. Мужчина вскрыл новую банку консервов, затем сардины и, наконец, банку сгущенного молока. Все это ребята уничтожили, особенно же навалились они на хлеб. Говорят, что иностранцы едят мало хлеба, но ведь они-то не иностранцы. Потому как смущенно заглядывал иностранец в свой рюкзак и, наконец, вывернул его, ребята поняли, что все иностранные запасы уничтожены. Впрочем, они уже были сыты. Даже несколько осоловели. Им дремалось, ведь в лагере они привыкли спать после обеда. Миша посмотрел на свой будильник и сказал, «Минут 20 отдохнем и поедем дальше, а то неудобно сразу смываться». Отяжелевшие от еды, мальчики прилегли вокруг костра. Жердяй и тот уселся поудобнее.